Тогда князь Мстислав закричал: «Братья новгородцы, не останавливайтесь при обозе, не покидайте битвы, вернутся, изметут они нас». Новгородцы-то бились не из корысти, но смольняне напали на обоз и одирали мертвых, а о битве им и дела не было. Велик промысел Божий. На том побоище пало только 5 человек новгородцев да 1 смольнянин. А то все сохранены были силою честного креста и правдою. Людей же Юрьевых и Ярославовых было избито бесчисленное множество. Взято же в плен было только 60 человек. Было у князя Юрия 13 стягов, трупы бубнов 60. Говорили и про Ярослава, будто у него было 17 стягов, да трупы бубнов 40. Убитых всех считали 9233 человека. Крик живых, не до смерти убитых и вытье раненых были слышны в Юрьеве городе и около Юрьева. Многое перетонуло в реке во время бегства. Иные раненые, забредши неведомо куда, померли. Живые же побежали одни к Владимиру, другие к Переяславлю, иные в Юрьев. Князь Юрий стоял против Константина. Увидя, что Ярославов полк побежал, побежал и он во Владимир, куда прискакал оттуда на 4-м коне, а 3 загнал. Прискакал он в одной сорочке, без седла. Во Владимире оставался народ все нератный. Попы, чернецы, жены да дети. Увидав, что кто-то скачет к городу, они обрадовались, думая, что гонец от князя. Они говорили друг другу: «Наши одолевают». И вот прискакал князь Юрий один. Начал он ездить около города, крича: «Твердите город!» В народе началось смятение. Вместо веселья послышался плач. К вечеру и в ночь стали прибегать ратники, иной ранен, другой наг. На другой день утром князь Юрий созвал людей и сказал им: «Братья владимирцы, затворимся в городе, авось отобьемся от них». Люди отвечали: «Князь Юрий, с кем нам затвориться-то? Братья наши избиты, а иные в плену, а остальные прибежали без оружия. С кем нам стать?» Юрий сказал: «Все это я сам знаю. Только не выдайте меня брату, князю Константину, ни Владимиру, ни Мстиславу, чтобы мне выйти по своей воле из города». Они обещались ему. Ярослав также прибежал один в Переславль на 5-м коне, а 4 загнал и затворился в городе. Недовольно ему было первого зла, не насытился крови человеческой, избив в Новгороде столько людей и в Торжке, и на Волоке. Но и тут, прибежав в Переяславль, перехватал новгородцев и смольнян, которые для торговли зашли в землю его, и велел их пометать в погреба, а иных засадил в тесную избу, где 150 из них задохлось. Смольнян запер 15 человек, те все живы остались. Князья же, милостивое племя Ростиславова и дохристиан доброе, целый тот день стояли на том побоище. А если бы захотели гнаться за неприятелем, то Юрию и Ярославу не уйти бы, и город Владимир захватили бы врасплох. Но Мстислав с братью пришли тихо ко Владимиру и, объехав его, стали думать, откуда бы взять. В ночь загорелся в городе княжий двор. Новгородцы хотели было лезть на стены, да князь Мстислав им не дал. Во вторник на ночь загорелся город и горел до света. Смольняне просились тогда взять город, но князь Владимир не пустил их. Наконец Юрий выслал князьям с челобитьем: «Не приступайте нынче к городу, завтра выйду из него вон». И в самом деле, на другой день выехал князь Юрий с двумя братьями, поклонился князьям Мстиславу и Владимиру и сказал: «Братья, вам челом бью, вам дать мне жизнь и хлебом накормить, а брат мой Константин в вашей воле». Тут он подал им богатые дары и получил мир. Мстислав и Владимир порешили так: князю Константину отдали Владимир, а Юрию — Радилов городец.